«И что же ты?» Андрей тоже налил себе вина и отхлебнул из бокала. Разговор все более занимал его. Он почувствовал в своем беспросветном мраке забрезжевший светлый лучик. «А я дала себе слово, что докажу ему, как он ошибся». Меня вело чувство оскорбленной женщины. Я решила во что бы то ни стало сделаться самой богатой и влиятельной женщиной. Даже не города, а как минимум страны. Вот тогда он горько раскается в том, что пренебрег мною. Но у меня был для этого лишь один единственный путь. Продолжить дело моего отца и приумножить нажитое им и его предшественниками состояние. Вот этим я и стала заниматься. «Да, я понял, что было именно так», — кивнул Андрей. «Но я спрашиваю тебя не об этом. Мне интересно не столько то, как ты занималась этим самым судным делом, сколько другое твое ремесло, то, как ты начала покупать у людей воспоминания. Откуда у тебя взялась такая способность? Ведь все это совершенно необычно. Это невозможно понять, и поверить в это тоже невозможно». «Эк, тебя разобрало любопытство», — снова усмехнулась женщина. «Погоди, узнаешь и это всему свое время. Раз уж я начала рассказывать тебе свою историю, то изложу ее до конца. Если бы ты знал, как давно мне хотелось поделиться ею с кем-то, да только случай не представлялся. И, кстати, ты не совсем прав насчет другого ремесла. По сути, судное дело не слишком-то и отличается от покупки воспоминаний. Это заметил еще мой отец. Он не раз повторял, что покупают у людей не просто вещи, а воспоминания. Ведь с каждым кольцом, каждым браслетом, каждым набором ложек или нательным крестиком, которые приносили ему клиенты, у людей было что-то связано. И чаще всего хорошее, чем плохое. Когда я услышала это впервые, слова отца настолько запали мне в душу, что я записала их в дневнике. Я вела его все свое детство и юность. В одной из толстых тетрадей в клеенчатой обложке. Их у меня накопилось немало. Но, впрочем, мы несколько отвлеклись. На чем я остановилась? На том, что ты захотела стать самой богатой и влиятельной женщиной. И не только в своем городе, — напомнил Андрей. — Ну да, конечно, — кивнула собеседница. И во многом мне удалось добиться этого. В отличие от отца, я стала брать в залог действительно ценные вещи, а давала за них сущие копейки. Но все равно от клиентов отбоя у меня не было. Я унаследовала фамильную способность появляться там, где людям живется тяжелее всего, когда они готовы на все, лишь бы найти выход из тяжелых жизненных обстоятельств. Впрочем, в нашем мире найти подобное место нетрудно. Уж в чем, а в трудностях и несчастьях у людей никогда нет недостатка. Я наживалась на их бедах и горе и стремительно богатела. У меня появилась возможность пускать капитал в оборот, проворачивать крупные денежные сделки, которые почти всегда заканчивались успешно, и приносили мне солидную прибыль. Я стала очень состоятельной женщиной, а деньги, как известно, приносят с собой и власть, и положение в обществе. Меня стали охотно принимать в элитных кругах, пусть я была всего лишь ростовщицей, но мое огромное состояние вызывало всеобщую зависть. И если ты успел заметить, я всегда была очень хороша собой. Меня окружали толпы восхищенных мужчин. Правда, чаще всего их пылкость имела целью мой счет в банке. А я смеялась над ними и меняла любовников как перчатки, наслаждаясь тем, что любая моя прихоть, любой каприз всегда будут незамедлительно исполнены. Так шли годы, время утекало, как песок сквозь пальцы. И вдруг однажды, взглянув на себя в зеркало, я поняла, что молодость не вечна, что я неотвратимо старею, и никакие богатства мира не смогут помочь мне оставаться вечно юной и прекрасной. Тогда впервые за много лет я заплакала. А мне-то казалось, я навсегда потеряла эту способность с тех пор, как занялась своим ремеслом. Но, как выяснилось, мое сердце не отчерствело, оно сохранило способность страдать. И тогда в моей жизни вдруг появился тот человек. «Это, конечно, был дьявол», — не сдержался Андрей. «Ты продала ему душу за вечную молодость и стала такой, какая сейчас?» Но женщина расхохоталась ему в лицо. «Какой ты смешной!» «Нет, дорогой, ничего подобного. Мы, кажется, говорили с тобой на эту тему. Но если ты забыл, я готова повторить. Никакой души нет. Никто ее не продает и не покупает. Это все выдумки сказочников и поэтов. А в жизни все намного проще и прозаичнее. Ну ладно, было это так. Однажды утром в одном из моих офисов появился невзрачный человек неопределенного возраста. Он не желал разговаривать ни с кем из моих помощников, а упорно настаивал на встрече со мной. Мне передали его просьбу, и я, сама не знаю почему, согласилась встретиться с ним, хотя давно уже не занималась делами сама и уж тем более не общалась с клиентами. Но тут отчего-то пошла ему навстречу. Я ожидала, что речь пойдет о какой-то очень крупной и очень перспективной сделке, но этот человек всего лишь показал мне старые карманные часы, дешевенькие и потертые. Неужели он потребовал встречи со мной ради этого грошового заклада? Я была возмущена до предела. Но этот человек не дал мне выразить мое негодование. Он заговорил первым и, к величайшему моему удивлению, рассказал обо всем, что творилось в моей душе. По его словам, выходило, что он знает обо мне все. Об отце, о разбитой кукле, о моих девичьих дневниках, о моей несчастной первой любви, о том, как я нажила богатство, и о моем паническом ужасе перед старостью. А когда я в полном недоумении осведомилась, откуда ему все это известно, он сказал, что мы с ним в какой-то мере коллеги. Он тоже скупает у людей то, что им дорого. Но это не вещи, а хорошие воспоминания. И занимается он этим очень давно, настолько давно, что смертельно устал и жаждет уйти на покой. Старьевщица вновь перевела дыхание и залпом опустошила бокал. Она заметно волновалась, что с этой женщиной случалось нечасто. «Знаешь, когда я встречаюсь с людьми и предлагаю им продать воспоминания, мне сначала никто не верит. Все удивляются, считают меня, если не своей галлюцинацией, то фантазеркой или сумасшедшей. Считают, что я их зачем-то разыгрываю. Но у меня с тем человеком не было ничего подобного, никаких сомнений. Я чего-то сразу и безоговорочно ему поверила. Сказала только, что если он хочет увидеть меня своей клиенткой, то это его ошибка. Не так уж много у меня хороших воспоминаний, которые могли бы показаться ему ценным товаром. Но он лишь покачал головой в ответ. Я стала продавать ему воспоминания, и вскоре моя жизнь стала невыносима. Я завела с этим человеком решительный разговор, и тут-то узнала нечто удивительное. Оказалось, Я интересую вовсе не как клиент, а как наследница его дела. Выражаясь современным языком, он предложил мне унаследовать его бизнес. За это я получала долгую жизнь без угрозы старости и все необходимые возможности. Это было большое искушение. Тем более, повторяю, к тому времени моя жизнь превратилась в ад. Я подумала и согласилась. «И не пожалела об этом впоследствии?» — спросил Андрей, глядя на затухающий в камине огонь. «Во всяком случае, не жалела очень долго», — призналась с невеселой улыбкой старьевщица. «Много лет я наслаждалась тем, что имела, ведь в отличие от вас, моих клиентов, я не потеряла способности получать удовольствие от того, чем владела. У меня было все, что можно купить за деньги, и я вела образ жизни, какому бы позавидовал каждый. Но прошло время, и я присытилась всем. Теперь я все больше понимаю того человека с его часами. Я, как и он, смертельно устал. Мне, как и ему, мучительно хочется уйти на покой. Я мечтаю об этом давно». «И что же тебе для этого нужно?» — все еще глядя в огонь, спросил Андрей. «Ты!» — прозвучало внезапно и кратко. «В каком смысле?» — он поднял на нее взгляд. «Я сразу поняла, что ты тот, кто мне нужен. Едва только увидела тебя». Старьевщица говорила с такой интонацией, точно не на вопрос отвечала, а беседовала сама с собой. «Потому и столько сделала для тебя. Вытащила из пропасти, помогла разбогатеть, даже взяла тебя в свой бизнес. Все это, как ты понимаешь, вовсе не ради твоих прекрасных глаз». «А ради чего?» — по инерции простодушно спросил Андрей. «Пока я тебе этого не скажу», — без тени улыбки качнула она головой. «Итак, я открыла тебе слишком много. Хватит об этом. Возможно, тебя это удивит, но сегодня я пришла к тебе по очень важному делу. Я хочу купить у тебя еще одно последнее воспоминание». Андрей поднял голову и посмотрел ей в глаза.